«Эрбассет», — ответил я. «Вы никогда не произносили более правильных слов». И, сложив на груди руки и выпрямившись во весь рост, я позволил ему извиниться. К сожалению, должен признаться, что точные слова моих разглагольствований выпали из памяти. Жаль, что никто не смог застенографировать их, так как я, не преувеличивая, превзошел себя. Один раз или дважды, когда был озарен во время пирушек, я говорил с красноречием, которое сорвало аплодисменты всего Дроунс-клуба. Но не думаю, что когда-нибудь достигал тех высот, до которых поднялся сейчас. Я мог видеть, что смелость покидает старину Бассета полными пригоршнями. Но, начиная закруглять свои разглагольствования, я вдруг заметил, что не владею его вниманием. Он перестал слушать и уставился на что-то позади меня, что было за пределами моего поля зрения. Судя по выражению его лица, это что-то было столь достойным зрелищем, что я повернулся взглянуть тоже. Это был дворецкий. Именно он приковал к себе внимание сэра Ваткина Бассета. Он стоял в дверном проеме, держа в правой руке серебряный поднос. И на этом подносе сиял, как драгоценность, полицейский шлем. Глава 14. Я помню, как старина Стинкер Пинкер, который к концу своей карьеры в Оксфорде, опекая, бывало, лондонские преступные районы, описывал мне однажды в деталях ощущения, которые пришлось испытать как-то днем, когда он нес свет в Бэтнелл-Грин. Тогда его неожиданно ударил в живот уличный торговец фруктами, и его охватило, говорил он мне, невнятное чувство и странное ощущение, будто он плывет в густом тумане. А причина, по которой я упомянула об этом, заключается в том, что мои собственные эмоции в данный момент были совершенно такими же. Когда я видел в последний раз этого дворецкого. Если припоминаете, когда он пришел мне сообщить, что Мадлен Бассет была бы рада, если бы я уделил ей немного времени. Тогда-то я и заметил впервые, что он дрожал. Сейчас я пристально глядел не столько на дрожавшего дворецкого, сколько на вздымающийся туман, исходивший от него. Затем пелена спала с моих глаз, и я, наконец, оказался в состоянии заметить реакцию всего достопочтенного общества, собравшегося у меня в комнате по столь странному случаю. Все они восприняли новость совершенно по-разному. Папаша Бассет, подобно тому парню из стихотворения, который я должен был 50 раз переписать в школе за то, что принес белую мышь на урок английской литературы, чувствовал себя именно так, как чувствует себя астроном, когда новая планета попала в поле его наблюдений. В то время как тетя Далия и констебль Оутс напоминали, соответственно, отважного Кортеса, смотрящего на Тихий океан, и всех его людей вместе, глядящих друг на друга со смутной догадкой, а потом молча взирающих на пик в Дайране. Прошло порядочно времени, прежде чем кто-либо пошевелился. Затем, с задыхающимся от волнения криком, словно мать, увидевшая свое давно потерянное дитя, констебль Оутс устремился вперед и схватил шлем, прижимая его к груди с самозабвением. Это, кажется, рассеяло скованность почтенной компании. Старина Бассет немедленно ожил, как будто кто-то нажал на кнопку. «Где? Где ты взял его, Баттерфилд?» «Я нашел его на клумбе, сэр Ваткин, на клумбе?» «Странно», — вставил я. «Очень странно. Да, сэр. Я выгуливал собаку мисс Бинк и, случайно, проходя мимо дома с этой стороны, увидел, как мистер Вустер выронил что-то из окна. Вещь упала на клумбу, и, присмотревшись, я увидел, что это был шлем». Старина Бассет глубоко вздохнул и произнес с чувством: «Спасибо, Баттерфилд». Дворецкий удалился, и старина Бассет, повернувшись на 180 градусов, взглянул мне в лицо, сверкая пенсне. «Итак, — сказал он, — что можно предпринять в смысле возражения, когда тебе говорят «и так»?» Я рассудительно хранил молчание. «Тут какая-то ошибка», — сказала тетушка Далия, беря слово с отвагой, которая очень шла ей. «Возможно, он выпал из какого-нибудь другого окна. Это очень легко перепутать темной ночью. А может быть, этот человек лжет?» «Да, это, кажется, правдоподобное объяснение. Думаю, я начинаю кое-что понимать. Этот ваш Баттерфилд виновен. Он стащил шлем и, зная, что поиски начались и разоблачение близко, решился на дерзкую, нечестную игру и попытался все свалить на Берти. А, Берти?» И я бы не удивился, тетушка Далия. Я бы совсем не удивился. Да, должно быть, так и случилось. С каждым моментом это становится все яснее. Нельзя доверять дворецким, имеющим вид праведников, ни на йоту. Да, ни на йоту. Я помню, подумала, что у него вороватые глаза. Я тоже. Да? Ты тоже заметил это? Совершенно верно. Он напоминает мне Магротроида. Ты помнишь Магротроида из Бринкли, Берти? Парня перед Помроем, шотландцем? Верно. С лицом, как у респектабельного архиепископа. Вот это лицо и ввело нас тогда в заблуждение. Мы доверяли ему безоговорочно, и каков был результат? Он украл нож для разрезания рыбы, заложил его в ломбард и промотал вырученную сумму на собачьих гонках. Этот ваш Баттерфилд, второй Магротроид. Какая-то связь есть, возможно. Я бы не удивилась. Ну а теперь, когда все так хорошо разрешилось, и Берти оказался без единого пятнышка на своей репутации, как насчет того, чтобы всем пойти спать? Уже поздно, а если я не посплю свои 8 часов, чувствую себя просто тряпкой. Она наполнила всю эту процедуру той приятной атмосферой, когда все приятели вместе согласно и дружно решили, что давайте больше ни слова об этом. И было почти потрясением, когда все мы обнаружили, что старина Бассет расходится с нами во взглядах. Он производил впечатление человека, который рвет и мечет и желает во что бы то ни стало немедленно поссориться. Я полностью согласен с вашей теорией, миссис Траверс, что кто-то лжет. Но когда вы утверждаете, что лжет мой дворецкий, я должен с вами поспорить. Мистер Вустер был чрезвычайно умен и очень изобретателен. О, спасибо. Но я боюсь, что не смогу снять с него обвинение, как вы предполагаете, не запятнав его репутации. На самом деле, откровенно говоря, я совсем не предполагаю прекращать дело.